Ответственность без вины. Все родители хотят, чтобы их дети росли ответственными и понимали, что от их поступков сегодня во многом зависит их жизнь завтра. Однако, пытаясь это объяснить, родители могут нечаянно вызвать у ребенка вину. Важно научить ребенка осознавать последствия своих действий, не заставляя его при этом чувствовать себя плохим или виноватым. Вина, которая все разрушает. Вина — это неприятная эмоция, которая может заставить ребенка бояться делать ошибки, подавить его инициативу и желание быть независимым. Если ребенок будет часто чувствовать себя виноватым, это приведет к низкой самооценке, мнительности и страху что-то предпринимать. Пример. Ребенок пролил молоко. Мама ему говорит: «Теперь из-за тебя весь пол грязный. Почему ты всегда все портишь?» Ребенок начнет бояться действовать, потому что после слов мамы думает, что постоянно делает что-то не так. Лучший способ научить ребенка ответственности — это поддерживать его в процессе обучения и помогать ему осознавать последствия своих действий, но без давления и обвинений. Как научить ребенка ответственности? Первое. Объясняйте последствия действий, а не обвиняйте. Вместо того, чтобы фокусироваться на том, что ребенок сделал что-то неправильно, объясняйте ему, какие последствия могут иметь его действия. Это поможет ребенку осознать причинно-следственную связь между его действиями и событиями или изменениями его состояния. Пример. Ребенок разбросал пластилин по всему столу. Маме вместо того, чтобы возмутиться, почему ты такой неряшливый, лучше сказать: «Если не собрать пластилин, им можно испачкать все, что лежит на столе, а также одежду. Потом придется все очищать от пластилина, а одежду стирать. Скажи, нам нужны с тобой эти хлопоты?» «Конечно, нет. Давай ты уберешь пластилин в коробку, а я помогу тебе очистить от него стол». Второе. Показывайте пример ответственного отношения. Дети учатся, наблюдая за поведением взрослых. Привычки родителей передаются ребенку. Ответственные люди проявляются во всем. Это качество видно в деталях и в отношении. И ребенок перенимает у родителей чувство ответственности быстро и естественно. Пример. Вы сами совершили ошибку. Скажите о ней ребенку. Я, кажется, забыла выключить свет в комнате. Нужно вернуться и выключить, чтобы не тратить электроэнергию. Это покажет ребенку, что все могут забывать, но важно исправлять свои ошибки и относиться ко всему ответственно. Третье. Давайте задания. Чтобы ребенок научился быть ответственным, ему нужно поручать выполнять несложные задания. И обязательно договориться с ним, когда он это будет делать. Пример. Ребенку можно поручить поливать цветы один раз в неделю и каждый день застилать свою постель. Выполнение этих поручений позволит ребенку почувствовать свою значимость, научит ответственно относиться к делу и соблюдать договоренности. Четвертое. Постепенно увеличивайте степень ответственности. Начать лучше с небольших и простых заданий, постепенно усложнять их и поручать новые. Так ребенок научится справляться с разными задачами, улучшит свои навыки и будет более уверенным в своих силах. Пример. Сначала можно научить ребенка самому складывать свои игрушки, затем поливать цветы и застилать постель. А позже дать еще одно и более сложное поручение, например, раскладывать столовые приборы. Можно предложить ребенку самому выбрать варианты того, что войдет в его обязанности. Пятое. Поощряйте самостоятельность, но будьте рядом, чтобы помочь. Позволяйте ребенку пробовать делать что-то самостоятельно. Это поможет ему сформировать активность, правильную самооценку и желание действовать. Кроме того, он не будет бояться просить о помощи. Пример. Ребенок пытается сам одеться, но не может застегнуть куртку. Не обращайте его внимания на то, с чем он пока не может справиться. Скажите следующее: «Ты такой молодец, что сам оделся! Хочешь, я помогу тебе с молнией?» Шестое. Не наказывайте за ошибки, а учите их исправлять. Опыт приходит с ошибками. Вместо того, чтобы отчитывать ребенка за ошибку, покажите ему, как ее можно исправить. Объясните ребенку, что ошибки неизбежны и что они будут всегда, ведь они — часть обучения. Пример. Ребенок пролил воду на стол. Мама, вместо того, чтобы делать замечание, «Опять ты все пролил», спокойно предлагает. «Давай возьмем тряпку и вытрем воду вместе». Так ребенок поймет, что исправлять ошибки легко. Седьмое. Хвалите за усилия, а не только за результат. Поощряйте ребенка за то, что он старается, даже если результат далек от идеала. Это помогает ребенку понимать, что важен не только успех, но и сам процесс выполнения задачи. Пример. Ребенок старательно складывает одежду. Он делает это не очень аккуратно. Скажите ему: «Ты молодец, что сам складываешь одежду. Давай я покажу тебе, как можно сложить ее еще лучше». Таким образом, вы демонстрируете ребенку, что его старания замечены и важны.